Глава 47. В этот раз машину вели попеременно, и Брейну достался участок перед самым городом. Но в самом Финнард-Сити место за рулем занял выспавшийся Фогель. Он хорошо знал город. На улицах уже загорались фонари, и на смену возвращавшимся с работы горожанам на тротуары вываливала веселая публика. «Сегодня что, какой-то праздник?» – спросил Брейн. «Нет, у них каждый день так. Это же новый район. Здесь полно ресторанов, клубов и забегаловок пожиже». «А в других районах ничего нет?» «Там промышленные зоны и спальные кварталы». Они сделали большую петлю, объезжая казино подальше, и лишь из пары мест увидели его в ярких огнях неона. «Да, ночь – это время грабителей и игрового бизнеса», – изрек Фогель. «И неизвестно, что хуже», – добавил Брейн. «Это точно». Спустившись по второстепенной улочке к реке, которая в это время года почти пересыхала, они свернули на набережную и поехали к шоссе, с которого открывался вид на задний двор казино. Впрочем, до шоссе не доехали. «Вот тут мы оставим машину», – сказал Фогель, сворачивая на грязную обочину. «Сейчас оставим». «Да, сейчас. В другой раз запаркуемся в 50 метрах выше, но мордой к развороту в сторону центра». «А почему не к выезду из города?» «Там понаставили новых камер, да и машина у нас будет трофейная. Могут опознать по заявлению и устроить погоню. А нашу поставим на стоянке у старых складов». «А почему именно там?» «У них в охранниках всякий сброд. Часто люди сиделые, и с ними всегда можно договориться, чтобы лишнего не болтали. Они, господа, с понятием. На операцию поедем на трофейной. Возьмем у магазина «Тройцер». Это такой огромный на северо-западе». «Но там же, наверное, камеры». «Мы возьмем из того угла, где пасет только одна камера, и проводок от нее торчит из-под отделочной панели. Спасибо криворуким монтажникам. Его-то я и подрежу». «И что, мы все это будем делать вдвоем?» «Да ну, смеешься, что ли?» Фогель усмехнулся. «Выходи давай». Они вышли и побрели вдоль дороги. Пропустив несколько машин и дождавшись паузы, Фогель метнулся в кусты, и Брейн бросился следом. Едва они спрятались, по дороге пронеслось еще несколько автомобилей. «Умно, конечно, только там наша машина маячит», – заметил Брейн. «Не маячит», – возразил Фогель. «На ней номера фальшивые, да и грязная она. Пленка на ней от окислов, от которой краска темнее кажется. Перед операцией помою, машина иначе выглядеть будет». «И мы с фальшивыми номерами катили почти 400 километров?» – ужаснулся Брейн. «На случай проблем у нас есть твоя девятка». «И что, из-за номера валить полицейский патруль?» «И ты спрашиваешь меня, внештатного агента? Кто из нас в академии-то учился, приятель?» «Ладно, идем, тут недалеко». И они двинулись через заросли, в которые превратились некогда ухоженные городские насаждения. А метров через 200 выбрались к давно заросшему и затянувшемуся оврагу. «Вот она, заветная дверца», – сказал Фогель и, поднимая ноги повыше, чтобы не слишком приминать траву, подошел к едва заметной двери, закрытой на висячий замок, известной фирмы. Ее продукция долгие годы могла обходиться без смазки. Фогель отпер замок собственным ключом и, приоткрыв дверь, посветил внутрь узким фонариком. «Мины боишься?» «Не знаю. Так, на всякий случай». «Что-то не так?» – спросил Брейн, проходя следом за Фогелем. «Да ключ как-то провернулся иначе». «Но следов перед дверью нет, и замок пыльный. Если кто-то и был, то давно». «Давно», – согласился Фогель, шагая впереди. Он шел достаточно уверенно, ухитряясь оценивать обстановку при свете крохотного фонарика. «Тут кто-то топтался, но как будто не особо нагадили. Лишь бы электрика уцелела». Скоро они миновали старую лежанку, сложенную из валявшихся повсюду кусков утеплителя. Упаковки от печенья говорили о том, что незнакомец был здесь продолжительное время, а грязные бинты с засохшей кровью сообщили, что его сюда загнали особые обстоятельства. «Ну, раз тела нет, значит, ему удалось отсюда выбраться», сказал Фогель, когда они подошли к старому электрощиту. Фогель приоткрыл его, снова проверяя на мину ловушку, и только потом распахнул дверцу шире и, оглядев внутренности шкафа, решительно повернул рубильник. Раздался щелчок, и под потолком загорелся желтоватый светильник, а затем, чуть помедлив, в галерее включилось еще несколько штук. «Уже неплохо», – сказал Фогель и двинулся дальше. Скоро они вышли к погрузочной платформе, у которой стояла небольшая тележка-локомотив, державшая на сцепке еще одну, но без сидений. Фогель взошел на переднюю тележку, повернул рычажок на простеньком пульте, и машина ожила. «Садись, сгоняем посмотреть, что там у забора казино делается». «Прямо до забора доедем». «Раньше было именно так», – уклончиво ответил Фогель. Брейн сел рядом на жесткое пыльное сиденье, и локомотив со скрипом тронулся по узкоколейке. Зажглась единственная фара, и это оказалось очень кстати. Там впереди никакого освещения уже не было. «А что тут раньше было?» – спросил Брейн. «Думаю, магистральный туннель. Потом должны были проложить кабель, трубы и прочее». «Почему же не закончили?» «Там в конце уже глубже. И, видимо, они уперлись в водяной слой. Тут же река рядом. Вот строительство и забросили». Скоро они прибыли на место, и рельсы закончились. Брейн увидел стальную лестницу, которая поднималась на 3 метра до самого потолка, в котором имелся люк. «Это то самое место?» – спросил Брейн, сходя с тележки. «Да, то самое», – подтвердил Фогель, и, обойдя Брейна, стал карабкаться наверх. Под потолком он отпер ключом еще один замок и сказал: «Его тоже не трогали, а стало быть, сюда не лазили». «Хорошая новость», – кивнул Брейн. А Фогель головой приподнял тяжелый люк и какое-то время оставался в таком положении, ухитряясь подсвечивать себе фонариком. Брейн отметил, что Фогель в хорошей форме, несмотря на время, проведенное в запое. Кроме того, он был осторожен и до сих пор действовал очень профессионально. Брейн догадывался, что знает еще не обо всех талантах нового знакомого. Куратор хорошо обучил его и мог бы им гордиться. Между тем Фогель рассмотрел, что было нужно, запер люк на замок и спустился. «Порядок», – сказал он. «Люк открывается легко, ловушек не установлено и забор близко». «Значит, все, можем ехать домой?» «Да, до завтра нам здесь ничего не нужно». «А во сколько вывоз денег? Мы точно успеем метнуться туда-обратно?» «Успеем», – заверил Фогель, снова занимая место за управлением электротележкой. Они тронулись, и Фогель продолжил. «Вывоз у них в 19:00. Это когда броневик уже полностью загружен». «Так поздно?» – поразился Брейн. «Нормально. Они стараются не хранить деньги в казино без необходимости. Ведь как только броневик выезжает со двора, ответственность за него переходит инкассаторской компании. Вот они, снятые с касс, денежки сразу и сбрасывают. Еще тепленькие». «Ну да, и могут спать спокойно, учитывая их историю ограблений». «Вот именно», –